из какой-то пьесы, — воскликнула Нина Леопольдовна. — По-человечьи больно! Вера Николаевна зевнула, потом с низкого кривого крыльца оглядела ветхий двор, поленницу дров, лопухи, флигель с собачьей конурой у ступени, кривую березку возле ворот. Мать следила за этим ее взглядом и понимала его, но Вересова все-таки пояснила. Чтобы так прошла вся жизнь, медленно и зло улыбаясь, спросила она, вот здесь? Вам же дадут квартиру, воскликнула мать. Это на самое первое время. А мне и квартира не нужна, отворотившись от Нины Леопольдовны и натягивая на белую руку замшевую перчатку, раздельно произнесла Вера. «Мне здесь ничего не нужно, понимаешь, мамуля? Я сделала с ним, с нашим дорогим, ошибку, ужаснейшую, трагическую и глупую до смешного. Володя решительно неталантлив». «Володя неталантлив?» — поразилась мать. «Как это не дико, мамочка! У него нет своего конька, он вообще... А в его годы вообще это сдача на милость победителя. Он все думает, все посвистывает, все какие-то книжки и журналы листает. Не на определенную тему, а то такие, то эдакие. У него широкий круг. А широкий круг — это неопределенность цели, зыбкость основ, разболтанность. Ты удивилась, что я сказала, Володя неталантлив. Ах, мамочка! Неужели ты до сих пор не поняла, что талант — это честолюбие, а он-то как раз честолюбие начисто лишен? Поддерживать талант — это подогревать честолюбие. А что мне подогревать, когда там пусто? Ты не преувеличиваешь? — спросила Нина Леопольдовна. Еще бы! — грустно усмехнулась Вера. Он, бедняга, человек долго, но я-то о взлете мечтала. Я его к взлету тренировала. Я в этом взлете вот как была уверена. Что же мне теперь прикажешь с этим долгом делать? Ведь это не весь как скучно, мамочка. Это почти что муж-бухгалтер, который считает, что он есть законный представитель долга, представитель государственных интересов, защитник чего-то там эдакого. А по сути, ваш супруг — бухгалтер. Вот ведь как! Наташка заныла на руках у бабушки. Вера красиво и ловко забрала девочку к себе, прижалась щекой к ее щечке и сказала звонким, чистым, ясным голосом. «Да-да, конечно, это может быть даже и противно, то, что я так думаю, но, мамочка, мамуля, жизнь у нас одна. Была война, только что отвоевались. Что же теперь осталось? Какие надежды, какие обещания? Стареть потихонечку, превратиться в одну из тех рано увязших докториц, которые утешают себя словом «долг», работать под командованием Володи. А ты знаешь, как чудовищно, свирепо, отвратительно он требователен, как груб при малейшем просчете, как у него лицо белеет. Ты этого никогда не видела, потому что здесь дома только частичка его, и то самое кроткое, а вот там, на работе, его 99% совсем непреодолимым хамством, с тихим голосом, от которого даже у меня, у его жены, ноги подкашиваются. Тонкие ноздри ее дрогнули, дрогнул и сильно вырезанный рот, в блестящих глазах поступили слезы, и почти с яростью она проговорила: «Ты подумай, мама, мне нравилось в нем это отсутствие тщеславия. Я была уверена, что вызову к жизни в нем все его способности, всю силу его знаний, его бешеную энергию. Я была уверена, что пробужу в нем сумасшедшее тщеславие, и тогда все увидят его незаурядность. Давай посидим». Они сели на лавочку в бывшем соборном скверике. Вера вынула из сумочки папиросу, закурила. «Честолюбие!» — со слезами в голосе сказала она. «Даже курить бросил. Говорит, жалко денег. Ты слышала что-нибудь подобное? Честолюбие — это прямое, единственное дело индивидуальности, а не какая-то там идиотская больница».